Глава 10. Академия памяти находилась в одном из зданий, типичных для строительства конца XX века. Высотка из разноцветных панелей, затемненные стекла окон в форме арок и башенки-пирамидки на крышах. Можно было бы подумать, что это попытка создания современной православной архитектуры. От башенки-пирамидки к куполам церквей, дабы сохранить связь с прошлым, с некоторыми оставшимися еще невредимыми истинными храмами. Но здания эти в основном были заняты различными корпорациями. Представить, что пирамидки эти — нечто вроде обсерваторий, поддерживающих связь с космосом, тоже было сложно, так как радио и телевидение постоянно передавали живые репортажи из космоса. Дероуз, в общем-то, это и не интересовало. Она жила в своем микромире, состоящем из воспоминаний, которые, к сожалению, не подтверждались документально. Ни среди своих бумаг и фотоальбомов, ни на видеокассетах она не находила того, что видела в своем мемотеатре, как называла она воспоминания. «Может, я все это придумала? Но как можно чувствовать то, что придумал? Можно, конечно, представить себе ощущения, которые должны сопровождать те или иные кадры картинки. Но я не представляю, я чувствую сердцем, болью в сердце». Время от времени Роуз просматривала кассеты, составленные Сейвером из ее обрывочных, фрагментарных или, как сказал Ник, проходящих отпечатков, поверхностных следов в памяти. Эти миниатюры в основном состояли из ее взаимодействий с мужскими персонажами. Некоторые ей нравились. Вот она. Роузи точно осознавала, что это она. Подросток, высокая худая девушка с длинными волосами, в белых расклешенных брючках, идет по площади какого-то города. И Роуз ощущала, что это близкий город, родной. Она переходит трамвайные пути и встречает свою подружку. Тоже в белых расклешенных брюках и с распущенными же только светлыми волосами. И они будто дублируют девушек с рекламы, на которой написано «Абба». И вдвоем они идут в небольшой садик за здание метро. А там, на скамье и рядом, молодые красивые парни. И все они тоже в расклешенных брюках, джинсах и с длинными волосами. И Роузи особенно восторженно смотрит на одного из них. Его волосы вьются крупными локонами, и он стоит, поставив одну ногу на скамью и уперев на нее гитару. Он наигрывает что-то тихое и щемяще нежное. И ей очень хочется приблизиться к нему, потрогать, вдохнуть. Потом он каким-то странным образом перевоплощается в более взрослого мужчину с короткой стрижкой, в зауженных брюках, но тоже с гитарой, в окружении своих товарищей. И все они подпевают ему, а сам он обладает очень богатым, низким голосом, идущим откуда-то из живота. И будто кто-то говорит: «Музыка — это самое глубокое слово души, гармоничный крик ее радости и боли». И чувствуется, что в его музыке и голосе больше боли, чем радости. Затем его сменит лицо совсем взрослого мужчины с четко очерченными скулами, подбородком и крупным прямым носом. У него очень мужественный вид, и занят он нешуточным делом. Роет колодец. То есть он уже находится внутри, на приличной глубине, и закрепляет уложенные бетонные кольца, а женщина стоит наверху и опускает ему вниз ведерко с водой. Роузи, маленькая девочка, бегает вокруг, пританцовывая под музыку, несущуюся из приемника, стоящего на веранде дома. Роуз думала, что, может быть, это ее родители, потому что на следующих кадрах она, маленькая, лежала рядом с этим мужчиной в кровати и чувствовала запах его пота, его сигарет, вообще его мужской запах. И в другой миниатюрке она вдыхала запах мужчины, но уже будучи девушкой. И возникло такое ощущение, что у нее голод по мужскому запаху, духу, будто она пытается восполнить какой-то пробел, образовавшийся когда-то давным-давно, даже не в отрочестве, а в младенчестве. Как будто она пытается сбалансировать что-то, упорядочить и создать гармонию в своем мире. И поэтому все эти даже проходящие образы мужчин, юношей, как бусинки, необходимые для цельного ожерелья. И Роуз собирает, нанизывает их на свою память-нить.